Глава 9. Раскаленный воздух обжигал открытые участки кожи. Кажется, тлели волосы, свернувшиеся в мелкое колечко. Впрочем, вопросы сохранения прически интересовали девушку в самую последнюю очередь. Связь пропала ровно через 3 секунды после того, как Рыжик выдала в сеть всем адресатам сообщение «Спасите, убивают» с указанием своей геолокации. Благо, стимуляторы помогли превратить указанное время практически в 2 десятка секунд. Кому сообщение дошло и вышло ли из их затеи хоть что-то, было неизвестно. От всей механизированной армии остался только танк, который сейчас медленно пятился обратно в сторону ремонтных мастерских. 1 ремонтный дрон и 3 уродца с камерами. 2 шара метрового диаметра, непрерывно стреляющие картечью и плазмой, удалось остановить лишь полностью израсходовав запас умных мин. Шальной осколок пробил коту ногу чуть ниже колена. Парень вколол себе очередной тюбик с препаратом. Но выглядел скверно. Бледное лицо под маской покрывали бисерины пота. Когда последний штурмовой дрон бестолково закрутился на месте, кот тяжело осел на пол. В коридор полетел небольшой шарик, который выпустил в воздух целое облако светящейся пыли, которое каким-то непонятным образом зависло на месте. Особый сюрреализм ситуации придавал тот факт, что висела она, находясь на пути раскаленных газов и заставленного движка. «Туман Фукусимы, агрессивные наномашины, перерабатывают в себя любой металл и самые популярные виды пластика. Для работы используют тепло. Наработка японцев за использование 10 лет урановых рудников. Это, между прочим, на 2 года больше, чем за мины». Женя тащила парня на себе, тот едва мог передвигаться. Как назло, осколок пробил единственную здоровую ногу. «И много у тебя таких сюрпризов?» Женя искренне радовалась тому факту, что для общения не нужно тратить дыхание. «Ну, кое-чего найдется. Умные мины, нанопыль. Что дальше? Стабилизированная кварковая плазма? Нет, ты не подумай. Я обрадуюсь любому тузу в рукаве». «Даже если призову дьявола?» Женя не видела лицо кота, но догадывалась, что парень улыбается. «Даже если дьявол призовет нас. А вообще, какая разница? Связи все равно нет. Так, что дальше? Ты вытаскиваешь из кармана контейнер с кварковой плазмой, включаешь связь с экологами и предлагаешь что-то типа «давайте не будем доводить до дезинтеграции». Раздался взрыв. Откуда-то из коридора прилетел очередной порыв раскаленного ветра. Индикатор маски показывал отсутствие кислорода. «Это двигатель рванул. Теперь там завалы наниты. Если нам повезет, они туда сунутся, не уточняя, что блестит. Это создаст проблем на полчаса. Но если Искин ожил после моих подарков, то 20 минут, и к нам приедет танк. Или полноценное звено дронов, или отряд штурмовиков в мобильных доспехах. Или нас снова засыпят гранатами». «Откуда такое разнообразие?» Женя оперлась на стену, переводя дух. «Я тебе перечислил, что у них на складе имеется. В любом случае, нам хватит». «Так может, нас спасут? Но так испугаются, что затянут время. А там дядя Ваня подоспеет с кавалерией». «У дяди Вани там война. Или не война, но нечто очень похожее. Короче, что-то настолько серьезное, что вояки подняли в ружье вообще всех. Если бы он был уверен, что прилетит через час, он точно не снимал бы все запреты с личного профиля. У меня даже сообщение пришло, что в затылке деактивирована взрывчатка. А я, между прочим, об этом даже не догадывался. Так что от нас теперь ждут, что мы умрем героями. И давай на будущее. Дядя Ваня никакой нам не дядя и не Ваня. Господин генерал без имени». «Господин не товарищ?» «Да, именно господин. Он вообще-то убежденный коммунист. Это его точно бесить будет. И без шуток. Если это не предательство, то что-то близкое к нему. Мы живы только благодаря моей обостренной паранойи». Впереди показался труп, лежащий у дверного проема мастерской. «Так что, пригрозим тотальной дезинтеграцией?» «Рыжик, не держи меня за маньяка. Я, конечно, большой оригинал, но даже мне не пришло в голову носить с собой оружие массового поражения, на всякий случай». Женя закинула парня на стол у стенки. Тот сел, опираясь на единственную целую руку. Девушка со скепсисом посмотрела на часто дышащего кота, который, кажется, старался не стошнить. Уловив взгляд подруги, он смутился. Тихо пиликнула маска, оповещая о том, что воздух вновь пригоден для дыхания. Створки высокотехнологичного защитного снаряжения раскрылись, и Женя сделала вдох. Пахло горелой проводкой и перегретым металлом. В зал надрывно рыча тремя манипуляторами из четырех заполз изрядно пострадавший танк. «Не надо на меня так смотреть! Ладно, ладно, сдаюсь. Я просто не нашел, где эту плазму спи... одолжить». «Угу, с возвратом. Как дрель у соседей. Мне тут надо нанопылью обратить несколько кубометров пространства, но я обязательно верну». Язвительно закончила Женя. «Рыжик, блин, хватит облизываться. И на штаны так смотреть не надо, и надень обратно куртку. Тебя не смущает, что у меня кусок руки отрезан?» — затараторил кот, глядя на начавшую раздеваться девушку. «Нам жить осталось 20 минут, или, если повезет, 40. Отрезана рука, а не член. У нас лучший наркотик для секса из существующих на Земле. Ты сам сказал, что у тебя нет больше никаких сюрпризов. В твоей тачанке из оружия пару маломощных лазеров и пулемет с сотней патронов. Есть сколько-то взрывчатки, но мы даже убить никого не сможем. Заткнись и люби меня. Я подозревала, что так выйдет, но, черт возьми, я была с тобой так счастлива». Глаза девушки горели лихорадочным возбуждением. Она уже избавилась от куртки и срывала с себя блузку, обнажая грудь с призывно торчащими сосками персикового цвета. «Да с чего ты решила, что у меня нет никакого плана?» — раздраженно прошипел кот, зубами открывая клапан кофра. «Так ты сам сказал?» Женя, готовая уже одним движением стащить с себя расстегнутые штаны, остановилась. «Что у меня нет стабилизированной кварковой плазмы? Симонова, одевайся, ты меня недооцениваешь. Дай, пожалуйста, трость. Она где-то валялась тут». Женя накинула снятое защитное пончо и заметалась по комнате. Силы духа ей было не занимать, но уверенность, звучащая в голосе кота, рождала в сердце жгучую надежду. Трость обнаружилась у распотрошенного терминала ремонтных дронов. Девушка вернулась к столу. Кот выпотрошил свой кофр и с ожесточенным выражением лица рассматривал его содержимое. Женя узнала мономолекулярный клинок в магнитных ножнах, 4 цилиндра толщиной с кулак, с маркировкой имплантов. Дальше шли неидентифицируемые колбы с магнитными ловушками, в которых висела то ли жидкость, то ли какой-то порошок. Небольшая черная коробка со встроенным блоком питания, полуметровая пластиковая коробка серого цвета и 2 странных игольника без энергетических картриджей. «На всякий случай предупреждаю, все, что будет происходить дальше, имеет смысл. Просто делай, что я прошу, как бы жутко это ни выглядело со стороны, хорошо?» «Ладно». Девушка неожиданно для себя оробела. «Для начала, пожалуйста, помоги мне срезать одежду с руки и ноги, той, где осколок сидит. А то я боюсь, отрежу раньше времени». Женя, осторожно работая ножом, довольно ловко выполнила просьбу, демонстрируя немалый опыт. Какая-то часть ее мозга вопила на высокой ноте «раньше времени?» «Теперь активируй, пожалуйста, 2 цилиндра с имплантами. Это автоматический комплекс подключения. Взял с запасом, как чувствовал». Теперь девушка взяла цилиндры и нажала на нужные кнопки. Данная операция требовала 2 рук. В приборах была встроена простенькая защита от случайной активации. Первый контейнер тихо зашелестел, открывая наполненное фиолетовым гелем содержимое. Женя поставила обратно и активировала 2-й. «Кот, только не говори, что ты собираешься». Кот не говорил, он действительно собирался. Мелькнул мономолекулярный клинок, и на пол рухнула отсеченная до середины предплечья изуродованная рука. И тут же рядом с ней рухнула нога, отрезанная чуть ниже колена. В зубах кота была зажата какая-то тряпка. Он схватил открытые цилиндры и насадил 1 на обрубок руки, 2 на обрубок ноги. А потом протяжно заорал от боли. Женя, ошарашенная происходящим, даже не успела никак среагировать. Через пару мгновений все кончилось. Кот утер выступившие слезы. «Так, теперь, пожалуйста, свинти с трости ручку и наконечник. Потом переломи посередине. Там есть риски специальные. И дай мне». Бледный кот прислонился головой к стене. Из прокушенной губы текла кровь. Женя сделала требуемое и протянула 2 тяжелых стержня парню. Тот взял 1 из них и воткнул в заглушку на руке. Раздался ляск. Стержень как-то странно поплыл и превратился в пяток механических щупалец. Уже действуя 2 руками, кот установил 2-й стержень в ногу. Тот тоже раскрылся, и парень встал на ноги, неуверенно покачиваясь. Все эти манипуляции заняли меньше минуты. «У меня запрет на имплантацию был, но не полный. Я помимо линз мог установить что-то вроде механического органа или заменить одну конечность. Сама понимаешь, особо мои возможности подобная имплантация мне бы не увеличила. Так что я установил дополнительные бионические информационные выводы. Как раз для таких случаев. «И как нам это поможет?» Осторожно поинтересовалась Женя, кося глазом на залитый кровью пол. Наложить жгуты кот, кажется, просто забыл. «Это Рыжик. Мне восстановит мобильность. Долго эти штуки не проработают. Ты можешь принести гидратор? Там у стенда валялся». Женя сразу увидела небольшой термос с функцией охлаждения. Он был наполовину полон водой. «Пить?» «Ага, спасибо». Кот сделал глубокий глоток, прополоскал рот, сплюнул, повторил, потом протянул Жене, полностью сняв верхнюю крышку. «Пить хочешь?» «Нет». «Ну, смотри сама. Кстати, всегда хотел спросить, тебе мои глаза нравятся?» Девушка взглянула в расширенные от стимулятора зрачки кота и мягко улыбнулась. «Это типа да?» «Да», — подтвердила Женя, не понимая, что происходит. «Дарю». Тонкие подвижные спицы манипулятора вонзились в широко раскрытые глаза парня и с неприятным чмокающим звуком вышли обратно, но уже с нанизанными глазными яблоками. С всплеском глаза погрузились в гидратор, окрасив воду алым. Женя пронзительно завизжала, едва не выронив термос. Кот тем временем спокойно повернулся к девушке спиной, на ощупь взял черную коробку и повернулся обратно, зияя пустыми глазницами. По щекам текли тонкие струйки быстро сворачивающейся крови. «Так, успокоилась? Это надо было делать одним движением. На две операции у меня просто не хватило бы силы воли. А теперь возьми коробочку, открой и вложи темно-зеленый шар мне в манипулятор». «Ты чудовище, ты в курсе?» «Ага, если ничего не путаю, это и стало главной причиной наших отношений. Как выберемся, начнем вить гнездо. Сделаем кладку». Женя уложила имплант в манипулятор. Кот осторожно поместил его в глазницу. Тот активировался, засветился, увеличился в размерах, занимая весь объем, провернулся внутри и начал мерцать. Второй глаз кот взял уже самостоятельно. «У меня там биологические коннекторы на нервной ткани и дополнительный информационный канал, тоже бионический. Типа часть меня, но проводимость как у оптики. А импланты — это просто камеры. Это многофункциональные камеры с лазерными измерителями дальности и квантовые процессоры». «Украл?» — слабым голосом поинтересовалась Женя. «Ты еще предположи, что с трупа снял. Это мне бабушка подарила. Она все детство твердила. Отринь плоть, плоть слаба, не силен металл. Там что-то еще было про душу, свободную от пороков. Короче, больше меня к прапредкам на каникулы не отпускали, но подарки те присылают каждый год». Рассказывая все это, кот улегся на стол, положив коробку рядом. В ней оставался еще один предмет. «Так, Рыжик, а теперь самое ответственное». Стальные щупальца извлекли из коробки. Женя так и не смогла понять, что именно. Длинный, узкий, почти прозрачный кинжал со странным разноцветным узором на лезвии, с полукруглой тонкой гардой, увенчанной на концах толстыми круглыми нашлепками, очень короткой толстой ручкой и двумя широкими площадками на концах гарды. Спицы установили кинжал напротив затылка, так, будто гарда должна была повторять форму черепа. Живой рукой парень оттянул полосы вверх на затылок. «Кот, ты ведь не серьезно?» «А что тебя смущает? Это самое доверительное, что может быть между мужчиной и женщиной. Нейроимплантация мозгового сопроцессора в кустарных условиях». «Но...» «Если я ни в чем не ошибся, а я ни в чем не ошибся, лезвие раздвинет специально выращенную для подобных целей мозговую ткань, а в импланте нейросетевой интерфейс. Я тогда смогу напрямую работать со всей этой техникой». «А если ты ошибся?» «Если я ошибся, тогда ты меня лоботомируешь. У нас осталось меньше 10 минут». «Что надо делать?» Тяжело вздохнула девушка. «Надавить. Кость заросла. Просто сильно надавить и вогнать до упора. А потом молись. Давай, родная, я в тебя верю». Несколько раз глубоко вдохнув, девушка положила руку на висящий в воздухе кинжал и, зажмурившись, надавила. Раздался неприятный хруст, с которым ломаются хрящи. Женя сжала зубы до скрежета. Несколько мгновений ничего не происходило. Дыхание кота остановилось. Кажется, остановилось и сердцебиение. А потом тело парня резко сжалось в судороге. Девушка сразу вспомнила, где это видела. Тогда одному из членов банды шальная пуля снесла голову по самые брови. И его тело умирало именно так. Судорога и расслабление. Под полосой металла, охватившей затылок, выступила кровь. И тут Жене стало по-настоящему страшно. Все стало казаться каким-то жутким сном. Сном, в котором она собственноручно убивает любимого человека. Где-то тут должен валяться не до конца разряженный пистолет. Всяко лучше, чем ждать рядом с остывающим трупом свою судьбу. Томительно шли мгновения. По обмякшему телу иногда пробегали остаточные судороги. Запахло мочой. Способности психика запустились спонтанно. Она чувствовала, как замирает жизнь, угасает работа мозга, как уходит жизнь, как все слабее, трепещет сердце, как... Это было похоже на вспышку, словно кто-то включил свет. Мозг ожил, весь и разом. Еще не до конца понимая, что происходит, девушка разрыдалась и тут же оказалась заключенной в крепкие объятия. Кот тяжело надсадно дышал. Из уголков механических глаз текли слезы вперемешку с кровью. «Да уж, не пытайтесь повторить это дома!» Парень сипло рассмеялся. «А теперь что, мы победили? Теперь ты всех убьешь?» Женя все еще обнимала кота. Живые пальцы и острые спицы манипулятора гладили ей волосы. «Теперь, Рыжик, мы побарахтаемся!» Кот упруго встал на ноги, игнорируя боль в сломанной конечности. Женя с содроганием подумала, какие последствия могут наступить после, но потом выкинула подобную мысль из головы. Кот подхватил кофр и закинул его за спину, плотно прикрепляя к телу с помощью набора ремешков. В сумку легла одна из энергоячеек. Несколько щелчков, и что-то загудело внутри. Прямоугольный контейнер парень прижал к груди, воткнул в него кабель, скрытый в ремне кофра, и нажал какую-то кнопку. Мелькнули тонкие черные полосы. И Женя смогла рассмотреть устройство. Это был внешний экзоскелет. Непонятный упругий материал проходил вдоль всех конечностей и охватывал кольцами суставы. Раздался тихий хлопок, и кот болезненно вскрикнул. Из-под манжетов выступила кровь. Пистолеты заняли свои места на бедрах, соединенные с батареей очередными кабелями. «Ты же не умеешь стрелять!» «Я нет, а вот эта милая игрушка!» Кот постучал пальцем по виску. «Да!» Раздался звук далекого взрыва. Комнату тряхнуло. Женя не устояла на ногах и рухнула на задницу. «Это что?» «Гости!» — оскалился кот. Его лицо выглядело по-настоящему жутко. «К кому?» «Неважно!» Кот пошел в угол и воткнул в бионическую руку петлю свисающего с потолка кабеля. Через несколько секунд ругнулся. «Физически отсечена сеть, но теперь сюда не пустят газ, значит, прогуляемся. Как я выгляжу?» Женя осмотрела своего молодого человека. Мертвые импланты глаз, кривая улыбка, перепачканные кровью и сажей, подпаленные волосы, слабо светящиеся ленты внешнего экзоскелета. Откровенно чуждо выглядящие импланты, как-то напоминающие больше спрутов, чем настоящие конечности. «Как человек, которого можно знакомить с родителями? Немного причесать, слегка отмыть?» «Рыжик, ты сейчас серьезно?» «А что? Начнем с того, что ты парень. Это уже огромный плюс». Кот подвис. «Ты типа сейчас прикалываешься, да?» «С чего ты так решил?» «Ну, ты же по мальчикам в основном». «С чего ты так решил?» «У меня два квантовых процессора последнего поколения, но мне все равно сложно». Тут у Жени самостоятельно активировалась маска, и она полетела на пол в угол комнаты. Удар был такой силы, что хрустнули ребра. Но место, где она стояла, вспухло небольшим взрывом. Кот, стоявший чуть дальше, с невероятной скоростью вскинул странный пистолет, раздалось тихое гудение. «Бинго! Рой дронов! Наивные идиоты! У них открытый канал! Рыжик, у нас теперь снова есть своя армия!